Второго дня, час шестый, где Бенций ведет странные речи, из каковых выясняются не слишком приглядные подробности жизни обители. Рассказ Бенция звучал сбивчиво, и впрямь складывалось впечатление, будто он зазвал нас только чтобы удалить из скриптория, но, по-видимому, от неспособности изобрести что-то убедительное преподносил нам кое-какие осколки, скрывавшиеся от нас и известной ему истины. Он объявил, что с утра был расположен запираться, однако теперь, по зрелом размышлении, понимает, что Вильгельму надо знать истинную правду. Тогда, в пресловутой дискуссии о смехе, Беренгар упоминал «предел Африки». Что это такое? В библиотеке полно секретов, а особенно много книжек, никогда не выдаваемых для чтения монахам. Бенция задели за живое слова Вильгельма о рациональном пересмотре жизненных данностей. Он, Бенций, всегда был убежден, что монаху-исследователю должно предоставляться право доступа ко всем книгам. Он проклинал Суассонский совет, осудивший философа Абеляра, и, внимая его рассуждениям, мы постепенно убеждались, что этот молодой монах, страстно преданный своей науке, риторике, одержим мечтой о независимости и сильно мучается из-за ограничений, которыми монастырская дисциплина сковывает любознательный ум. Лично я никогда не был склонен доверять чересчур любопытным людям, но я понимал, что моему учителю это качество кажется самым похвальным, и он явно сочувствовал Бенцию и прислушивался к нему. Коротко говоря, Бенций заявил, что ему неизвестно, о каких там секретах шептались Адельм и Винансы с Беренгаром, однако он был бы очень не прочь, если бы жалостная участь этой пары помогла хотя бы отчасти расследовать тайный порядок управления библиотекой, и потому он не теряет надежды на то, что мой учитель, уже уцепившийся за оконечность нити, размотает клубок преступлений и отыщет хоть какую-нибудь возможность повлиять на аббата, чтобы он ослабил те жестчайшие бразды, коими сдерживается тяга братьев к умственному своеволию, в то время как братья, добавил Бенций, прибывают сюда из самых отдаленных стран света, как прибыл и он сам, единственно для того, чтобы напитать пытливый рассудок чудесами, сохраняемыми в чреве библиотеки. Думаю, что в этом Бенци был вполне откровенен и действительно ждал от расследования того, о чем говорил. Но одновременно он, как и предчувствовал Вильгельм, более всего был озабочен тем, чтобы к столу Винанса ему подобраться самым первым и первым его обшарить, насыщая свое любопытство. И чтобы хоть ненадолго отвадить нас от стола, он понемногу выдавал довольно важные сведения. Итак, Беренгара, как это было с некоторых пор известно большинству монахов, снедала нездоровая страсть к Адельму. Страсть, на приверженца, в которой пал Господень гнев в Содоме и в Гоморре. Такими словами обошелся в данном случае Бенций, очевидно, из снисхождения к моему невинному малолетству. Однако каждый из тех, кому выпало провести отрочество и юность в монастырских стенах, знает, что даже при самой целомудренной жизни никуда не укроешься от разговоров об этой страсти, и нужна величайшая осторожность, чтобы упастись от коварства тех, кто способен на все, превратившись в рабов этой страсти. Будто не получал и я сам, несмышленым монашком, у себя в Мельке, от одного пожилого собрата записочки с такими стихами, которые обычно у мирян принято посвящать дамам. Монашеские обеты удерживают нас и отвращают от того поместилища пороков, каково женское тело. Но нередко они же подталкивают нас к рубежу иных прегрешений. Могу ли я, в конце концов, таить и не признаваться самому себе, что и на мою собственную старость усердно покушается полуденный бес и волнует меня в те минуты, когда рассеянно блуждавший взор упадает в полумраке хора на безусое личико послушника, гладкое и свежее, как у девочки. Я рассказываю об этом не за тем, чтобы подвергнуть сомнению давно совершенный мною выбор подчинить свою жизнь монастырскому служению, а за тем, чтобы хотя бы отчасти оправдать грехопадение тех, кому ноша оказалась непосильна. Может быть, оправдать и мерзкое грехопадение Беренгара. Однако из рассказа Бенце выяснилось, что порочный монах добивался своего еще и самым недостойным из всех способов – вымогательством, принудительно требуя от других того, к чему не допускали их совесть и честь. Итак, с некоторых пор братья посмеивались, замечая нежнейшие взгляды Беренгара в сторону Адельма, который, по-видимому, был очень хорош. Адельм же, безраздельно влюбленный в работу, из которой единственный, надо думать, черпал наслаждение, очень мало интересовался страданиями Беренгара. Однако, кто знает? Возможно, душа его в потайных глубинах и лежала к упомянутому бесчестью. Так или иначе, Бенций подслушал его беседу с Беренгаром. Тот намекал на некую тайну, которую Адельм жаждал узнать, и предлагал ему низостную сделку. Суть ее, полагаю, ясна и самому неискушенному читателю. Бенций свидетельствовал, что Адельм тогда ответил согласием, якобы даже с облегчением. Это выглядело, убеждал нас Бенций, как если бы Адельм по существу и не желал иного, а радовался посторонней причине, оправдывавшей его падение и позволявшей утолить подавленную похоть. Таким образом, доказывал далее Бенций, тайна Беренгара определенно должна была состоять в некоем откровении науки. Только тогда Адельм мог обольщаться, будто, поддаваясь плотскому греху, потворствует высшей потребности интеллекта, тяги к познанию. К тому же, с улыбкой добавил Бенций, он сам не раз переживал такие мучения любознательности, ради утоления которых согласился бы подчиниться чужим плотским желаниям, не разделяя их собственной плотью.